Глава 4. Подъем был очень ранний. Замечая, что байка о том, как Веда отогнала от себя обозного юнца, уже распространяется из уст в уста. Никто особо не скрывался, это обсуждая. Слухи помогли мне спокойно добраться до столицы Драконьего края без особых происшествий. Больше смельчаков сделать в Веде ребенка не нашлось. Разбойники обоз тоже не беспокоили, поскольку дороги сейчас очень людные, много путешественников направляется в Драконий край, а разбойники предпочитают уединение. Вот такие скромняги. Путешествие лично для меня было интересным, но утомительным. Наверное, мама права, и я не создана для таких больших путешествий. Спать на твердой земле и трястись в телеге мне не очень понравилось. Вездесущие насекомые, опять же, прогулки в кустике и многие другие бытовые мелочи мне не по душе. Очень рада, что вернулась опять в цивилизацию, хотя говорят, будто Веда куда ближе к природе, любит ее и находится с ней в гармонии. Не нужна мне эта природа. Зато столица поразила воображение. Нет, драконы тут по улицам не ходят и даже над городом не летают. Ящеров тут много только на сувенирных открытках и в виде статуэток. Но вот сам город восхищает. Такие высокие, красивые дома со остроконечными черепичными крышами. Я иду по широкой многолюдной улице и только успеваю вертеть головой, чтобы все сразу увидеть, совершенно забыв о наставлении мамы быть всегда осторожной и внимательной. В академию решила прямо так сразу не бежать. Сегодня все равно, туда уже поздно идти, а вот дня через два, когда освоюсь, немного посмотрю на город, то можно. Я знаю, что занятия начнутся только через пару недель. Это у меня со временем совершеннолетия удачно подгадалось. Захожу в первую встретившуюся на пути таверну, чтобы договориться о комнате, а мест нет. Все переполнено, много поступающих и просто приезжих. Ладно. Иду в следующую. Такая же беда. Обошла полгорода. Почти нигде нет мест. А если есть, то расценки баснословные. Выхожу к окраинам города. Уже по домам просто спрашиваю насчет жилья. Мне уже не до любования окрестностями. Наконец, удалось найти не самый лучший, но все-таки вариант жилья. Договорились с хозяйкой о цене. Хочу достать из сумки кошель. А его нет. Вывернула всю сумку, но, увы, вероятно, украли. Зазевалась. Из потайных кармашков на одежде, заботливо пришитых мне мамой, кое-как наскребла сумму, достаточную, чтобы провести в комнате одну ночь. Даже на еду не осталось. Планы меняются. Завтра же иду поступать в академию. На столицу насмотрелась. Даже если предположить, что завтра прямо меня не примут, то не факт, что до начала учебы возьмут на довольствие и будут кормить. Так что еще и подработку, может быть, придется искать. На ночь попила воды, догрызла остатки сухарей из припасов, полученных еще дома, и легла спать. И то ли у меня какие-то проблемы с предутренними часами, то ли у мужчин, но незадолго до рассвета в мою дверь начали грубо и активно долбиться. Сонная и слегка напуганная, подхожу к двери. «Кто там?» — спрашиваю я тоненьким голоском, попутно выуживая из кармашка кинжал. «Открывай давай. Я сам могу открыть, но не хочу матушку беспокоить. Будите за ключей». Слышится из-за двери развязный, грубый мужской голос. «Так, это, похоже, сын хозяйки дома. Матушку не хочет беспокоить, а меня будить можно. Да он так в дверь долбится, что уже наверняка почти всех перебудил». «Что надо?» Недружелюбно откликаюсь я. «Открой и узнаешь». «Ага, вот так взяла и открыла». Судя по развязному тону, мужчина очень пьян. «Не открою. Идите спать». «Слышь ты, девка, мать сказала, что у тебя денег нет. Грабанули. Так я тебе сейчас дам возможность заработать. Еще и с матерью договорюсь, чтоб ты тут задержалась. только в моей комнате. Мне сказали, ты девка видная. Открывай, я ценю». Дядька продолжал угрожающе ломиться в дверь. «Думаю над вариантами. Оружие у меня есть, но не факт, что удастся им воспользоваться. Я вообще не воин. Но если порежу пьяного, неадекватного хозяйкиного сыночка, у меня же потом будут проблемы. Судя по тому, как мощно сотрясается дверь, он тот еще здоровый детина. Дверь либо не устоит, либо он ключ найдет. Мой отказ вряд ли что-то даст в его состоянии. Я одна, защитников нет, денег нет. То, что Веда и маг, он не знает, но даже если бы и знал, сила Веда в таких случаях не слишком действенна, а магию использовать я не умею. У моего отчима в мастерской есть разные книги. Некоторые я брала почитать. Так вот, одна была про жизнь одного древнего драконьего полководца. Там были его цитаты, и одна мне очень понравилась. Быстро одеваюсь и собираю вещички. Второй этаж. Выглядываю из окна. Ага, кусты и собачья будка. Стою на подоконник, вылезаю из окна, повисаю на раме и, коротко помолившись первой веде, буквально соскальзываю по стене, цепляясь за каждый выступающий в кладке камушек. Повезло. Приземлилась достаточно мягко, бесшумно и на крышу будки. Но на этом везение закончилось. Пес в будке как залает на всю округу. Спрыгнула с будки и со всех ног побежала к воротам. Злобный лающий пес за мной. Никогда в жизни еще так не бегала и не прыгала. Запрыгнуть пришлось на ворота. Перелезть никак не могу. Собака успела схватить меня за подол платья и тянет назад. Выхватываю острейший клинок отчима и режу себе подол. Собака осталась без добычи, а я перемахнула через ворота. Бегу по улице и слышу в спину разочарованный вой собаки и того дядьки. Пожалуй, тот военачальник был прав, что лучший бой тот, которого не было.